Белый город. В апреле 44-го Оппель въезжает в белый город, полный пустых окон. «Вена», — говорит Фолькхаймер. Нойман II начинает распинаться про габсбургские дворцы, венский шницель и девиц, у которых нижние губы сладки, как штрудель. Они останавливаются в некогда великолепном отеле, где мебель составлена вдоль стен, мраморные раковины забиты куриными перьями, а под окна подоткнуты газеты. Внизу сортировочный узел, бесконечный простор железнодорожных путей. Вернер вспоминает доктора Гауптмана, его вьющиеся волосы и перчатки с меховой оторочкой, воображает его венскую юность в кафе, где будущие ученые говорили о Боре и Шопенгауэре, а мраморные статуи смотрели на них с карнизов, как добрые крестные. Гауптман, наверное, по-прежнему в Берлине, а может, на фронте, как все. У военного коменданта нет времени их принять. Его подчиненный сообщил Фолькхаймеру, что участники сопротивления выходят на связь откуда-то из Леопольдштадта. Опель целый день колесит по району. На распускающихся деревьях висит зябкий туман. Вернер в кузове трясется от холода. Ему кажется, что все вокруг пропахло мертвечиной. 5 дней он слышит в наушниках только гимны, записанные пропагандистские речи и отчаянные просьбы офицеров прислать бензин, боеприпасы, людей. Все рвется на глазах, ткань войны с треском расползается на куски. «Государственная опера», — говорит Нойман II как-то вечером. Перед ними высокий мраморный фасад с множеством колонн. Во всем одновременно угадывается тяжесть и легкость. Вернер думает, да чего бессмысленно строить прекрасные здания, сочинять музыку, петь, печатать огромные книги с изображениями птиц, если равнодушный мир так быстро это все поглощает. Зачем играть на музыкальных инструментах, когда тишина и ветер настолько мощнее? Зачем зажигать фонари, когда тьма все равно их потушит? Когда немецкие солдаты привязывают русских пленных к ограде, по несколько человек сразу суют им в карманы гранаты с выдернутой чекой и отбегают. Оперные театры. Города на Луне. Смешно. Лучше уткнуться лицом в мостовую и ждать, когда тебя погрузят на сани вместе с другими покойниками. Ближе к середине дня Фолькхаймер приказывает остановиться в Аугартенском парке. Солнце растопило туман, деревья стоят в первом весеннем цвету. Лихорадка внутри Вернера тлеет, как за дверцей печи. Нойман I, который, не будь ему суждено умереть через 10 недель при вторжении союзных войск в Нормандию, мог бы стать позже парикмахером, пахнуть тальком и шнапсом, ходить в штанах и рубашках с вечно прилипшими волосами, указательным пальцем упираться в ухо клиентам, поворачивая им голову, и клеить вокруг большого дешевого зеркала открытки с видами Альп. Нойман I говорит, пора стричься. Он ставит на тротуар табуретку, кладет на плечи Бернду самое чистое полотенце и начинает щелкать ножницами. Вернер находит государственную радиостанцию, передающую вальсы, и ставит репродуктор в открытую дверь Опеля, чтобы всем было слышно. Нойман I стрижет Бернда, потом Вернера, потом тощего Ноймана II. Фолькхаймер усаживается на табурет и под звук особенно проникновенного вальса закрывает глаза. Фолькхаймер, на чьем счету по меньшей мере 1000 убитых, который огромными экспроприированными башмаками выбивал двери жалких лачуг, всаживал пулю в затылок украинцу-радисту, возвращался к Опелю и спокойным, почти сонным голосом приказывал Вернеру забрать передатчик. Пусть даже этот передатчик залит кровью и забрызган мозгами. Который всегда следил, чтобы Вернер был сыт, приносил тому вареные яйца, делился супом. Который искренне привязан к Вернеру и постоянно о нем заботится. В Аугартене искать трудно. Тут много узких улочек и высоких жилых домов. Радиоволны и проходят через здания, и отражаются от них. Ближе к вечеру, когда табурет уже давно убрали, а вальсы умолкли, Вернер сидит за станцией, слушая пустоту, и вдруг из дома выбегает рыженькая девочка в коричневой пелеринке, лет 6-7, маленькая для своего возраста. У нее большие ясные глаза, совсем как у Ютты. Она бежит через улицу в парк под цветущие деревья, а мать стоит на углу и покусывает ногти. Девочка залезает на качели и начинает раскачиваться, взмахивая ногами. И тут у Вернера в душе открывается какой-то клапан. «Вот зачем мы живем», — думает он, — «чтобы вот так играть в первый весенний день». Он ждет, что Нойман II скажет какую-нибудь пошлость, испортит все, но тот молчит, и Бернд тоже. Может, они просто не видят девочку, может, есть хоть что-то чистое, что им не удастся замарать. Девочка качается и поет песенку, ту самую, под которую Юттины подружки прыгали через скакалку перед сиротским домом. «Einz, zwei, Polizei, drei, vier, Offizier». Вернеру отчаянно хочется стоять там, раскачивать ее все выше и петь. «Fünf, sechs, alte Hex, sieben, acht, gute Nacht». Тут мать что-то кричит, Вернер не успевает разобрать слов, и берет девочку за руку. Они сворачивают за угол, бархатная пелеринка исчезает. Меньше чем через час Вернер ловит в треске помех передачу на швейцарском диалекте немецкого. «Передаю в 16:00. Это KX-46. Вы меня слышите?» Не все слова ему понятны. Вернер идет через площадь и сам настраивает вторую станцию. Когда передача возобновляется, он пеленгует ее, подставляет числа в формулу, затем поднимает голову и невооруженным глазом видит антенну на стене жилого дома. Так просто. Фолькхаймер уже встрепенулся. Лев, почуявший запах дичи. Они давно понимают друг друга без слов. «Видишь вон там проволоку?» — спрашивает Вернер. Фолькхаймер изучает здание в бинокль. «То окно?» «Да». «А там не слишком тесно? Столько квартир?» «То окно», — повторяет Вернер. Они входят в дом. Вернер остается. Выстрелов не слышно. Через несколько минут его зовут подняться на 5-й этаж. Квартира обклеена обоями с цветочным рисунком. Вернер думал, что надо будет, как всегда, забрать оборудование, но в квартире нет ни трупов, ни рации, ни даже обычного приемника, только люстры, диван с вышитыми подушками и рябящие обои. «Гляньте под половицами», — приказывает Фолькхаймер. Нойман II выламывает несколько досок, но под ними лишь слежавшийся конский волос. «Может быть, другая квартира? Другой этаж?» Вернер идет через спальню, распахивает окно и смотрит на чугунный балкон. То, что он принял за антенну, всего лишь крашеный металлический штырь, наверное, чтобы крепить бельевую веревку. Однако он слышал передачу. А слышал ли? В затылке нарастает боль. Он садится на неубранную кровать, сцепляет руки за головой и оглядывает комнату. Дамские панталоны на спинке стула, щетка для волос на секретере, ряды флакончиков и баночек с косметикой. Все очень женское, загадочное. Вернер чувствует то же смущение, что 4 года назад, когда фрау Зидлер приподняла юбку и встала на колени перед приемником. Мятые простыни, пахнет лосьоном. На туалетном столике фотография молодого человека. Племянника, любовника, брата. Может быть, он ошибся в расчетах. Может, сигнал отразился от домов. Может, он отупел от болезни. Розы на обоях плывут, кружатся, наезжают одна на другую. «Ничего!» — кричит Фолькхаймер из другой комнаты, и Бернд отвечает. «Ничего». «В какой-нибудь параллельной вселенной, — думает Вернер, — эта женщина могла бы дружить с фрау Еленой, в реальности более приятной, чем это. Внезапно Вернер замечает на дверной ручке квадрат коричневого бархата с капюшоном, детскую пелеринку, и тут же в соседней комнате раздается булькающий изумленный возглас Ноймана II и выстрел, потом женский крик и еще выстрелы. Фолькхаймер стремительно проходит туда, остальные за ним. Нойман II стоит перед открытым стенным шкафом и двумя руками держит винтовку. Все в пороховом дыму. На полу женщина, одна рука заведена назад, будто она отказывается от приглашения танцевать, а в шкафу не рация, а девочка с простреленной головой. Глаза открытые и влажные, рот круглый от изумления. Это та самая девочка с качелей, ей никак не больше 7 лет. Вернер ждет, что она моргнет. «Моргни!» — умоляет он мысленно. «Ну моргни же!» Однако Фолькхаймер уже захлопывает шкаф, только дверца не затворяется, потому что девочкина нога торчит наружу, а Бернт накрывает женщину одеялом, и как мог Нойман II так ошибиться? Но, конечно, он ошибся, потому что так всегда с Нойманом II, со всеми в этом взводе, с армией, с миром, они исполняют, что велено, им страшно, они помнят только о себе. Назови мне человека, который поступает иначе. Нойман I, сузив глаза, проталкивается вперед. Нойман II, свежеподстриженный, бессмысленно барабанит пальцами по винтовочному прикладу. «Зачем они прятались?» — спрашивает он. Фолькхаймер мягко убирает девочкину ногу в шкаф. «Рации здесь нет», — говорит он и закрывает дверцу. У Вернера тошнота перехватывает горло. Снаружи фонари качаются на ветру. С запада на город наплывают тучи. Вернер забирается в Оппель. Здания вокруг как будто растут и нависают над ним. Он упирается лбом в крышку откидного столика, и его тошнит на пол. Так что на самом деле дети количественно весь свет невидимый. Бернт залезает последним и захлопывает дверцу. Опель трогается с места, наклоняется, огибая угол. У Вернера такое чувство, будто улицы встали боком и закручиваются воронкой, а грузовик в ее центре засасывает все глубже.